Глава 15. Свободный порт Тамп. Посадочная площадка за мастерской заточки Бетти. Запуск ядра Таосид. Активация астральной проекции. Сообщения промелькнули перед глазами едва заметными тенями. Разум не заострил на них внимания, сосредоточившись на передвижении вне тела. Бесплотным духом, не обращая ни на что внимания, я пролетел вперед, прямиком к изящному силуэту стоящего на земле имперского эсминца. Меня не интересовали окрестные пейзажи безымянной планеты, где расположился свободный порт Тамп. Лишь замерший корабль, внутри которого прямо сейчас происходили процессы трансформации под влиянием технологий древних. Все верно. Обдумав ситуацию и тщательно расспросив пленного капитана лиманского транспортника, я решил задействовать один из зародышей на борту разбойника. Каандр и Сиграст, вросшие в мое тело, также являлись продуктом деятельности метаморфов. Почему бы не использовать оружие врага против него самого? Допускаю наличие возможной угрозы от непосредственной эксплуатации непроверенной технологии. Но если все окажется правдой и управлять боевым межсистемником можно будет по типу линководов через прямое подключение к корабельным системам, любой риск стоил того, чтобы пойти на такой шаг. В конце концов, в эпопее Макса Вольфа случались ситуации намного хуже. Причем неоднократно. На затерянной в необъятных просторах фронтира Земле правильно говорили. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. А я не хотел пить какую-то мочу, плетясь позади в роли аутсайдера. Нужно достигнуть паритета с новыми кораблями ушедших. Значит, для этого будет сделано все, невзирая ни на что. Тем, кто трясется и постоянно оглядывается по сторонам, боясь сделать что-то не так, подвергнув жизнь опасности, лучше сидеть дома и не лезть в драку с древними существами, пришедшими из глубин тысячелетий. Проскользнув сквозь переборки, я направился в трюм, где огромный шар, напоминающий орех, уже раскрылся, выпуская наружу блеклые полупрозрачные хлопья. Кружась и прыгая в воздухе, невесомые тонкие листочки какое-то время оставались на месте, постепенно заполняя помещение грузового отсека. Потом, как будто получив команду, эта странная масса стремительно рванула в разные стороны, проникая в любые отверстия, растекаясь неудержимой волной по всему кораблю. Поначалу казалось, что это образование просто заполнит пустующее пространство на борту. Но уже через несколько минут стало понятно, что основной целью являлись технические шахты и вентиляции с проложенными кабелями. «Не слабо», – пробормотал я мысленно, наблюдая за процессом. Хлопья словно облепили провода, накладывались на развязки, проникая везде, где присутствовала техника, изменяя ее, делая несколько другой, внедряясь на молекулярном уровне, создавая иное, подобие биомеханического сплава, выполняющего роль новых коммуникационных путей. И это творилось везде. Аппаратная с центром управления важнейших корабельных систем подверглась трансформации. Обычные пластиковые щитки покрылись чем-то напоминающим прорезиненный металл матово-черного цвета. В рубке рядом с приборными пультами образовались утолщения, ведущие внутрь коробок, напичканных электроникой. Рядом с подлокотниками кресел выросли непонятные подставки с чем-то похожим на гладкие бутоны. К счастью, экраны и мониторы с клавиатурными консолями остались прежнего вида, как и направленные проекторы голографических дисплеев. Все происходило очень быстро, в буквальном смысле слова «на глазах». Я было испугался, что эта штука займется и внутренним убранством, изувечив стильный дизайн творения конструкторов корпорации «Navis Industries», превратив в какое-нибудь подобие уродливых пещер. Но в определенный момент преобразование начало тормозить, постепенно полностью прекращаясь. «Ладно, хоть до кают не добралось, а то вышло бы не очень хорошо», — сказал про себя я. Если приглядеться и взглянуть на картинку в целом, то выходило, что эсминец не так уж сильно и изменился, по крайней мере внешне и касательно внутренних помещений. Бывший старатель не соврал, в основном субстанция влияла на техническое оснащение, оставляя интерьер практически тем же. Это радовало. Лично меня не вдохновляло находиться во время полета в чуждой, совершенно незнакомой обстановке, оформленной по вкусу метаморфов. Отключение астральной проекции. Короткая команда, созданная мысленным усилием, и я снова стоял на сухой, истрескавшейся земле неподалеку от мастерской заточки. Наверху жарко светило местное солнце, заставляя климат-контроль комбеза работать на полную. Поведя плечами, я прищурился, разглядывая корпус разбойника. пытаясь найти на внешней обшивке отличия до начала процедуры усовершенствования. «Все в порядке? Как прошло?» Сзади раздался голос Бетти. Она наблюдала за моими манипуляциями с любопытством корабельного инженера и опасением обычного человека. Не каждый день приходилось видеть, как привычный порядок вещей нарушался. Биотехнология и строительство межсистемников – это могло поразить любого. Хотя влезать в непонятные дела она все же не спешила, предпочитая оставаться на расстоянии. Жизнь во фронтире приучила ее не лезть туда, где ждали возможные неприятности. Трудно ее винить в осторожности. К тому же меня это более чем устраивало. «Вроде да», – ответил я, так ничего толком и не заметив. Те же кератитовые листы брони, та же черная поверхность с рисунком из редких серебристых изломанных линий. «Кстати, я поговорила тут с одним приятелем», – продолжила женщина-спец, вставая рядом со мною и тоже принимаясь внимательно рассматривать эсминец. «Он согласен обменять твой орбитальный шаттл на полноценный военный штурмбот. С доплатой с твоей стороны, разумеется». «Да? Что за бот? И какова цена?» – спросил я, слегка застигнутый врасплох прозвучавшим предложением. Вроде бы тема смены слабозащищенного и почти невооруженного корыта, что стояло на эсминце, поднималась вскользь на одной из посиделок. Не думал, что Бетти запомнит, тем более наведя справки по данному вопросу. Тоже забавно, что на таком крутом корабле был такой посредственный шаттл для планетарных поездок. Уверен, в изначальной комплектации на борту имелось что-то намного лучшее. Пробухали агенты бюро, что ли, старый бот. Взамен начали использовать первую попавшуюся машину? Купили где-нибудь по дешевке и успокоились, засранцы? Или, что скорее всего, рассчитывали взять нормальный на базе, докуда так и не добрались? Штурмбот военной модели Задира, имперского производства. Универсальная компоновка для действий в атмосферном и пустотном пространстве. 6 мест. Вооружение. 2 сдвоенные плазменные пушки с коэффициентом мощности в 3 единицы. Блок легких ракет в выдвижном боксе. Кератитовая броня, мощные маршевые двигатели, система противоракетной защиты. По габаритам он должен идеально подойти для эсминца. Не с завода, конечно же. Общий уровень износа 31%. Бетти зажгла миниатюрную голограмму на техкомпе левой руки. Подрегулировала плотность, настраивая более высокое разрешение, тем самым позволяя разглядеть картинку даже в лучах яркого солнца. Показанный бот чем-то походил на десантные катера солдат флота, когда шли разборки с погони на Камее. Планете наемников, только существенно меньшего размера. Сюда взвод тяжело вооруженной пехоты в бронескафах точно не влезет. Максимум 3-4 человека, и это без пилотов. Впрочем, а чего я хотел? Эсминец далеко не крейсер, здесь сильно не разгуляешься. Как в плане размещения большого количества людей, так и в плане использования массивных транспортных воздухолетов. «Выглядит неплохо», — признал я, глядя на крутящуюся голограмму. «Сколько он хочет доплаты?» «127 тысяч кредитов. Полный боекомплект ракет входит в стоимость». Я задумчиво посмотрел на безоблачное небо, прикидывая возможную цену. В принципе, если подумать, то с учетом износа и характеристик выходило вполне приемлемо. «Согласен на 120 тысяч, если он пригонит бот уже сегодня», — высказал я вердикт после 2 минут размышлений. Бетти не торопила, терпеливо дожидаясь решения. Но когда услышала цену, по ее лицу промелькнуло едва заметное выражение досады. Ясно. За посредничество ей, видимо, полагалась доля. И, скорее всего, как раз те 7 штук, накинутые сверху круглой суммы в 120 тысяч. Это свободный порт. Здесь каждый хотел заработать. Ничего не поделаешь. «Впрочем», — сказал я спустя небольшую паузу, «я не против заплатить тебе 7 тысяч за покраску Задиры в те же цвета, что и разбойник. Учитывая размеры первого и второго, а также 10 штук, отданные мною в первую встречу за работу на эсминце, для заточки сделка выглядела более чем привлекательной. В обычных условиях за то же она не смогла бы получить больше 1,5 тысячи кредитов, и все останутся в выигрыше». «Согласна», — ответила женщина, без труда разгадав мой маневр. «Спасибо». «Тебе спасибо. Ты отличный спец». «Я свяжусь с ним прямо сейчас. В течение часа штурмбот будет стоять уже здесь». «Хорошо, а я пока прогуляюсь по обновленному кораблю. Вроде эта штуковина закончила преобразование». Из-за открытых створок заднего шлюза в трюм с первых мгновений дохнуло сильным холодом. Я сначала подумал, что это просто реакция после жаркого дня снаружи, но, пройдя дальше, обнаружил, что внутри корабля везде стояла отрицательная температура. «Ничего себе! Зима пришла!» – сказал я, хлопая себя по плечам. Встроенный в высокотехнологичный военный комбез в системе обогрева понадобилось время, чтобы сгенерировать необходимое количество тепла. Из-за недействующего бортового искина пришлось терпеть, побыстрее шагая в рубку. Электронный разум эсминца был отключен на период приведения далеко не типичной модернизации. На мостике первым делом проверил новые кресла и частичное покрытие приборных пультов. «Вроде ничего, мягко и упруго», – вслух заявил я, усаживаясь на капитанское кресло, при этом выводя силовую установку из спящего режима. Тут необходимо отметить, что технология древних не влияла на функционирование первоначальных систем корабля. Пустотный сканер работал точно так же, как и раньше. То же касалось жизнеобеспечения, вооружения и вообще любых устройств на борту. Подвергшиеся трансформации коммуникационные сети позволяли оператору подключаться напрямую к системам, но никак не улучшая или ухудшая их первоначальные характеристики. Словно эсминец получил квазиживую, наполовину синтетическую, наполовину биологическую нервную систему, дающую возможность человеку без нейрошунтов управлять кораблем, не имея специального импланта в затылке. Необходим только модуль в руке, каанр, убирающий всякую опасность спятить, как в случае с обычными линководами. «Приветствую, капитан!» В рубке раздался голос проснувшегося эскина. «Необходимо провести полную диагностику бортовых систем», сказал я. «Начать прямо сейчас». «Приступаю». На трех пультах зажглись экраны. Замигали панели с индикаторами. Главный голографический дисплей начал показывать бегущие данные результатов первичной проверки. Я расслабленно откинулся в кресле назад и тут же суматошно дернул левой рукой в сторону. Из псевдопластиковой подставки рядом с подлокотником выполз какой-то гибкий отросток и попытался заползти под рукав. «Проклятие! Это еще что такое?» Спросил я в пустоту и тут же понял, что уже знаю ответ. Тактильный коннектор для подключения через каанр к кораблю. Он, похоже, пытался достать до черного прямоугольника на левой руке. Немного подумав, я позволил ему это сделать. Устроившись поудобнее и приготовившись впервые напрямую войти в корабельные системы, как делают линководы. Темнота. Вначале появилась она. Ни звуков, ни запахов, ни пятнышек света. Безграничная, тяжелая тьма, окружавшая со всех сторон, как будто повис в абсолютной пустоте, где нет ничего материального, включая собственное тело. В первые секунды это состояние напугало до чертиков желанием выйти назад, потому что на краткий миг показалось, что я умер и попал на тот свет. Слишком уж ощущение отличалось от всего того, что испытывал раньше. А потом все вдруг изменилось. В единый миг нахлынул яркий океан огней, обрывков какой-то информации с постепенно нарастающим потоком данных. Грубый рывок и ментальный удар, закончившийся осознанием себя в теле корабля. Невероятно! Я был эсминцем, боевым межсистемником, ощущая его как собственный организм. Ходовой реактор – сердце, оружейные пилоны раструбов главных орудий – руки. Маршевые двигатели – ноги, энерговоды – вены. Это впечатление еще больше усилилось, стоило подумать о невозможности пошевелить старым телом, как будто его никогда и не существовало. Вместо этого я представил, как подпрыгиваю на месте. Моментально заработали движки, сходу практически швырнув корабль в небеса на режиме форсажа. «О-о-о, полегче!» Не знаю, то ли сказал, то ли подумал я, сформировав инфопакет в глубине корабельного вычислительного центра. «Опасность. Слишком крутая траектория старта», — сообщил Искин. В ту же секунду перед мысленным взором появился график с состоянием физической оболочки. Судя по ним, компенсаторы погасили большую часть перегрузки, хотя и не до безопасных величин. «Ничего себе! А если бы еще больше разогнался, тело могло сплющить? Я же ни хрена не почувствовал!» Кроме диаграммы с показаниями здоровья, больше никаких негативных эффектов от внезапного старта для меня не последовало. «Если тело умрет, я что, здесь останусь? Что за ерунда?» Ни к кому конкретно не обращаясь, произнес я, опять же неким единым мысленным посылом. Тут даже мозговая активность шла совершенно по-другому. Думаешь, не отдельными фразами, а как бы сжатыми пакетами данных. Полный дурдом. А потом активировалось подключение к внешним сенсорам, и все переживания мгновенно улетучились, потому что стало понятно, почему линководам все так завидуют. Я летел. Я был кораблем, и я летел в атмосфере планеты, набирая скорость и уходя по глиссаде разгона, выходя на орбиту. Это состояние ни с чем не сравнить. Эсминец и я стали единым целым. Многие в детстве мечтали уметь превращаться в драконов, свободно паря над землей, в высоких небесных сферах. Не знаю, что там насчет драконов, но убежден. Прямое нейронное подключение к звездному кораблю не сможет сравниться ни с чем в этой или любой другой вселенной. Меня захлестывали небывалые эмоции, и я никак не мог остановиться. Обычное мысленное усилие давало жизнь главным орудиям, выпускающим заряды плазмы в открытый космос. Движения эсминца подчинялись простейшему желанию изменить курс полета или даже выполнить резкий разворот на месте. В течение часа я летал в околопланетном пространстве, слившись сознанием с разбойником, пока, наконец, с поверхности не пришел сигнал от Бетти Заточки. Ее приятель привез бот для обмена. Приграничная территория Содружества. Неизвестное пространство между системами. «И сколько еще ждать?» – спросил я, обращаясь к лицу Пармара, спроецированному на главном дисплее посреди мостика. «Уже почти сутки прошли, как я здесь торчу, дожидаясь посыльный корабль. Сколько можно?» «Задержка вызвана необходимостью заместить следы при отправлении», – ответил сингрийский ученый, проживший уже не одну сотню лет, но до сих пор сохраняющий тело 30-летнего атлета в расцвете сил. «Мы же не хотим, чтобы к тебе заявились корабли флота с требованием сдачи в плен. Сторонники Кхайи приложили немало сил для поисков, в том числе отслеживая моих помощников. Пришлось постараться, отправляя кого-то навстречу». Сегодня Пармар сидел в пилотском кресле своей личной яхты, везя в трюме захваченных метаморфов для исследований в баронстве Конваль. После нашей последней встречи прошло всего 11 дней, и он точно не ожидал, что от меня поступит так быстро новое известие, да еще такого важного характера. «Слушай, Макс, а ты уверен, что это технология древних? Может, зря поднимаешь панику? Независимые миры иногда могут удивлять изобретениями, не хуже ведущих конструкторских бюро, крупных компаний центральных миров. Помню один раз...» «Я более чем уверен», – перебил я ученого-генетика. «Подключение к управлению идет через Каанер. Никакой задрипанный мирок на отшибе не смог бы придумать ничего подобного. Это не совсем чистая технология метаморфов, основанная на биоактивном веществе, как на Антаре. Скорее, какой-то сплав, вместивший в себя достижения ушедших и человечества. Но однозначно, без этих шустряков здесь не обошлось. Можешь мне поверить». Пармар не обиделся на мой нетерпеливый тон, спокойно заметив: «Никогда не мешает уточнить. Если все окажется правдой, то Эвер Прайм могла выполнять роль отвлекающей ловушки. Готовый флот для агрессивного вторжения с последующим распылением метавещества в атмосфере планет – это... Я даже не нахожу слов, чтобы описать положение. Полнейшая катастрофа. 3-4 тысячи боевых межсистемников, управляемых линководами, не остановить силами всего объединенного флота». «Они используют всякое старье», — сказал я. «Когда шло преобразование эсминца, я понял принцип действия зародышей. Они не делают корабли лучше в глобальном смысле этого слова. Улучшаются отдельные характеристики? Может быть, но не критично. Основная идея — дать возможность одному человеку управлять целым кораблем, без экипажа и без ошибок с задержками, свойственными ручным режимам». «Это тоже многого стоит. Давно известно, показатель эффективности военного судна в бою под командой линковода на порядок превосходит обычные с полным составом экипажа. Уровень маневренности, уровень реагирования на изменения обстановки в битве, производительность применения бортового вооружения – все выше и значительно. При прочих равных показателях соотношение идет не меньше, чем 1 к 5, 7, а то и 10. Понимаешь?» «Да, я уже успел оценить удобство подобного управления. И могу однозначно сказать, что это что-то невероятное». Вытянувшись в кресле, моя рука неосознанно провела пальцами по гладкой поверхности подставки с держателем, откуда появлялся щуп биосинтетического коннектора. «Могу себе представить». без тени улыбки произнес Пармар. Я замер на месте. «У тебя стоит нейрошунт?» «Да, с того момента, как я впервые прошел тестирование, вместе с получением сертификата пилота малых и средних межсистемников гражданского и боевого назначения». Я уважительно качнул головой. «Вот это сюрприз так сюрприз! Старый, в кавычках, яйцеголовый, обожающий общество молоденьких крошек со свежими телами и ветром в голове по части постельных утех, не уставал удивлять, все время открывая себя с довольно неожиданных сторон». «Полагаешь, это безопасно? Использование их технологии на своем корабле?» – спросил Пармар. «Думаю, да. По крайней мере, в этом варианте. На самом деле, зародыши лишь создают сеть нервных волокон. Мозга там нет. Управление идет от оператора Каанром. Если кого и контролировать, то это его. Проще, легче, удобнее. Не отвергая полностью идею наличия каких-то неприятных подарков. Но все же считаю, что это маловероятно. Не уверен даже, что они успели новинку толком протестировать. Когда они проснулись? Чуть меньше полугода назад? Не спорю, шустро работают. Но они все же не боги». «Ладно, я тебя понял. Но сейчас это к делу не относится. Лучше подумаем, что делать дальше», — сказал он. «А что тут думать? Пусть уже твои друзья в консулате начинают щемить ту сумасшедшую идиотку с явным психическим расстройством и восстанавливают меня в должности со всеми полномочиями», — бесхитростно ответил я. «Взяв под командование сотню-другую ударных эскадр, я переверну вверх дном периферию. Найду место базирования метаморфов, прикончу их всех, и мы спокойно отправимся по домам заниматься своими делами. Как тебе план?» Сингериец весело рассмеялся. Ему понравилась моя решительность и непосредственность. «План превосходный и, к сожалению, пока полностью невыполнимый. Кстати, что там с лиманским транспортником и координатами, полученными от его капитана? Куда отправляли завербованных пиратов?» «Я его продал. Перед вылетом с планеты. Мужику по имени Жирный Хью». «Ты продал корабль, измененный технологиями древних?» Крайне удивленно произнес Рао Пармар. «Ну да, а что? Пленники с оставшимися зародышами в трюме разбойника ожидают твоих людей. А посудину в сотню метров длиной куда? Утащить с собой никак не получится. Пришлось сбыть местному дельцу в свободном порту. Дал неплохую цену. Хочешь свою долю?» У меня на лице появилась улыбка, показывая, что последняя фраза всего лишь обычная шутка. «Да нет, конечно», — ответил ученый. «Просто как-то странно видеть, как такой экземпляр, по сути, пропадает». «Ничего», — мрачно заявил я. «Если все окажется правдой, то у тебя может оказаться приличное количество материала для детального изучения уже в ближайшем будущем». Побарабанив по твердому подлокотнику, я продолжил. «А что касается тех координат, то, скорее всего, это первое место для дальнейшей переброски. Пересыльный пункт, ничего более. Не будь я настолько приметен и не засветись уже несколько раз, можно было бы притвориться еще одним рекрутом и прилететь туда под видом желающего стать линководом». «Предлагаешь провести разведку?» — быстро сообразил природный сингариец. «Разве что боем», — проворчал я. «Посылать туда кого-то постороннего вряд ли успеем. Что там с корпусом разведки флота? Тоже намочили штаны и отсиживаются в сторонке, наблюдая за бюрократическими склоками». Под конец, не выдержав, мой голос начал сочиться ядом насмешки. Чиновничьи ублюдки воспользовались полуумной дурой и устроили разборки за сферы влияния. Что на далекой земле, что здесь, это комарилья везде одинаково. Перевешать бы половину консулата, а вторую расстрелять, показать шоу на всю галактику. Многие бы дорого заплатили за шанс глянуть на это. Мои глаза мечтательно заблестели. Я прямо наяву представил, как расправляюсь с кучкой бюрократов, не нашедших ничего лучшего, чем устраивать свару в момент нависшей опасности над всем содружеством. Пармар посмотрел на меня с беспокойством. «Зря ты так, Макс. Адмирал Довер, например, продолжает поиски в приграничном пространстве, как и вся его эскадра». «К Доверу никаких претензий нет и быть не может», — категорично заявил я. «Он военный на службе, исполняющий приказы вышестоящего начальства. А что касается консулата, кто поддерживает сингарийцев и кто против, на стороне Хайи?» «Все как обычно», — немного усталым голосом ответил ученый. Видно, его тоже достали разборки внутри высшего военно-политического органа власти Содружества. Нас традиционно поддерживает империя. Союз существует уже не одну сотню лет. И, как правило, мы всегда можем рассчитывать на их поддержку. На сторону матриархата встала Федерация Сайкон. Не потому, что они верят в ту чушь, что несут зеленоволосые. Среди сайконских политиков в основном прагматики. Они прекрасно понимают, кто на самом деле ответственен за разразившийся кризис. Просто хотят воспользоваться моментом и набрать побольше влияния для себя. Мне захотелось выругаться вслух. Все как всегда. Споры, свары. И плевать, что над головой навис меч. Люди будут выяснять отношения до последнего момента, стараясь подвинуть соперника вниз, а самим залезть повыше наверх. Ничего не имею против конкуренции. В ее основе лежит само понятие прогресса, в том числе и всей цивилизации. Вышли бы земляне в космос в 20 веке. Не будь столь строгого соперничества между СССР и США. Кто знает. Однако в конце 20 века и начале 21-го, после исчезновения гонки, фактическое развитие космической техники начало еле двигаться. Какие-то проекты делали, не спорю. Но до реальных результатов с полетами на тот же Марс, не говоря уже об основании там постоянных колоний, еще очень далеко. Слишком уж все затормозилось без духа соревнований. С другой стороны, если бы появился общий враг, смогли бы русские и американцы объединиться, чтобы дать совместный отпор, при этом не ругаясь и не пытаясь подсидеть другого. Хороший вопрос. И, к сожалению, сейчас полностью риторический. Слушай, а почему бы не подставить Федерацию? Указать на их возможную связь с древними, сказал я. Уже есть доказательства участия в сговоре как минимум одной из планет Альянса. Почему, гипотетически, так же не могут поступить и сайконцы? Глаза сингарийца пораженно расширились. Зачем нам это делать во имя Великой Пустоты? Ты что, хочешь развязать галактическую войну? Этого нам еще не хватало. Да нет, я не предлагаю подделать доказательства всерьез. Просто пара намеков, распространение слухов. Дискредитируем Сайкон, чтобы они отступили. Надавить на общность человечества и выживание единой расы. Ну и все в таком духе. Светило гены инженерии задумчиво пошевелил губами. Может, это и неплохая идея. Так вообще-то не принято. Но раз уж Кхайя заговорили о требованиях полного доступа во все сингарийские лаборатории, с правами проверяющих комиссий закрывать любую из них, может, тоже пора перейти в наступление? Я сообщу о результатах. Отлично, сказал я. Будем держать связь. До свидания, Макс. До свидания, Рао. Проекция мигнула, бесследно растворившись в воздухе. Канал гиперсвязи закрылся. За ним выскочило уведомление о списанной сумме за предоставленные услуги от корпорации за передачу трафика через полгалактики. Да уж, в следующий раз пусть Пармар сам оплачивает звонок. Если от корабля до ближайшего планетного хаба сигнал шел бесплатно, то дальнейшая переброска через инфосферы других миров выливалась в целое состояние. Не успеешь опомниться и снова окажешься на нуле. Но у них и расценки. За 15 минут разговора почти 20 тысяч кредитов. С ума сойти. Ожидание корабля с посыльными затянулось еще на двое суток. Кроме уже привычного изучения, а если быть точным, то скорее доучивание закачанных баз стало уже рутинным времяпрепровождением. Кроме учебного транса, я начал тренироваться, поддерживая физическую форму на должном уровне. Одно из пяти кают переделал в подобие спортивного зала, где стал проводить довольно много времени. Естественно, ни о каких специальных тренажерах и речи не шло. Пустая ровная площадка, турник и парочка удобных выступов в виде скамеек. При наличии фантазии этого хватало с лихвой для выполнения самых разнообразных упражнений, как силовых, так и разминочных. Единственное, что совершенно не нравилось, так это безвкусные наборы концентратов из протеиновых пайков на обед, завтрак и ужин. С нормальной едой время на борту дрейфующего эсминца катилось бы куда быстрее. Но выбирать, к сожалению, не приходилось. Пока, наконец-то, не прибыл курьер. Какая-то разновидность малого межсистемника гражданского назначения. Передача пленников и трупов вместе с четырьмя зародышами прошла без сучка и задоринки. Трое сингарийцев в белоснежных комбезах молча приняли груз. Пожелали удачи, а потом их корабль исчез на траектории разгона в глубинах освоенного пространства. А я взял курс на систему, куда приглашали всех согласившихся изменить свои корабли. Проклятие! Учитывая, что каждый пилот с момента получения подтвержденного сертификата мечтал стать линководом, От желающих, скорее всего, отбоя нет. С технологией подключения через имплант древних человек не ощущал себя заключенным в кусок мертвого железа, превращенным наполовину в бездушный компьютер. Именно из-за этого состояния проводилось тестирование на психоинтеллектуальную совместимость с нейрошунтами. А здесь все по-другому. Меня захлестывали эмоции при полном контакте. Никакого негатива от слияния с машиной не испытывал. Наоборот, я искренне радовался возможности ощутить единство с кораблем и не представлял себя придатком кучи железа. Кто сможет от такого отказаться? Кто пошлет подальше человека, предложившего осуществить детские фантазии? Очень сильно сомневаюсь, что многие. Поэтому, направляясь на место встречи, я внутренне был готов увидеть столпотворение кораблей в звездной системе. Вряд ли плененный капитан лиманского грузовоза – единственный эмиссар метаморфов, вербующий сторонников среди пиратов Фронтира. Расчеты показывали, что полет продлится порядка 70 часов, так что времени продолжить освоение закачанных баз оставалось более чем достаточно. Однако в самый неподходящий момент, как раз после начала гиперперехода, перед моими глазами появилось сообщение, заставившее замереть от неожиданности. Адаптация Каанра достигла предельного значения. Началась процедура преобразования. Рекомендуется занять удобное положение. Вот блин, совсем забыл про это. Модуль древних продолжил врастать в тело и сейчас, видимо, полностью развернулся в организме. Сколько я там раньше лежал в период последнего изменения? 48 часов? Многовато для данного перелета. Придется снова выходить в обычное пространство, дрейфуя в космосе. И никак не остановить процесс, Сиграст уже об этом несколько раз упоминал. Иначе полное отторжение с вероятным разрушением перестроенного генома. Бездна и все ее обитатели. Надеюсь, я не проснусь метаморфом после конечной трансформации. Приграничная территория пространства Содружества. Корабль-буксир вольной команды «Дядюшкин нос». «Говорю же тебе, видел сигнатуру, похожую на дрейфующий корабль в полуактивном состоянии с нулевой траекторией движения!» Убежденно вещал Зорг, тыча грязным пальцем в не менее грязный монитор дальнего сканера. Капитан буксира с большим сомнением посмотрел на физиономию товарища, где на первом месте выделялись расширенные до максимальных размеров зрачки. Опять закинулся какой-то дрянью на вахте, сволочь. Увидел в глюках что-то на экране и побежал будить Леви. А тот всего час назад заснул, после целого дня работ по установке мобильных бурильных вышек. Экипаж «Дядюшкиного носа», как и большинство в этом секторе пространства, занимался самостоятельной добычей полезных ископаемых в никем не занятых звездных системах. После руду упаковывали в раскладывающиеся грузовые контейнеры, цепляли на буксир и приволакивали на ближайшую станцию-факторию для продажи. Выходило не так уж и много, но на жизнь вполне хватало. К тому же, иногда они занимались куда более грязными делами, действуя почти как пираты. Сами, конечно, корабли не перехватывали и не брали на абордаж. А вот прилететь на сигнал спасения и добить терпящих бедствия для Леви, Зорга и Топтуна – давно не являлось незнакомым занятием. Если быть точным, на их счету уже было целых 3 подобных корабля. И самый последний – частная яхта какого-то торгаша из Содружества, прилетевшего невесть зачем сюда, запомнилась Леви больше всего. 3 пышные девки-дочки Дуралея папаши, потащившего семью в деловую поездку на окраины, скрасили досуг команды буксира почти что на целый месяц своими сочными телами. Правда, в последнее время колоть астероиды выходило довольно выгодно. В одном укромном местечке появился аванпост некой коммерческой группы из центральных миров, где скупали любые камни с содержанием металла за весьма неплохие деньги. Там же располагались пустотные перерабатывающие комплексы, куда уходила добыча множества старателей. Неизвестно, зачем им столько железа. Говорили, что все идет на ремонт целой пиратской флотилии, в скором времени готовый вторгнуться в пределы Содружества. Леви не знал, так ли это, или дело тут в чем-то другом. Ему, как и 2 его парням, на это было наплевать. Главное, что платили хорошо и вовремя. Ну а если рейд звездных странников все же состоится, то он на своем стареньком буксире обязательно последует следом, чтобы поживиться при будущем разграблении мирных планет. Поход сулил неплохие трофеи. Вот только пока что все это лишь туманные слухи, ходившие между старателями на протяжении последних недель. «Смотри, вот он!» — громко заорал Зорг, снова елозя указательным пальцем по монитору. Леви посмотрел и вынужденно признал правоту подчиненного. Сканер показывал неизвестный корабль с минимальной исходящей энергетической активностью. «Что за корабль? Еще один гость из Содружества!» В рубку зашел третий и последний член экипажа дядюшкиного носа. Топтун – здоровенный высокий парень с неимоверно широкими плечами. Раньше он ходил в мусорщиках, добывая хабар на разборе старых кораблей в приграничном пространстве. Потом у него что-то пошло не так, и он оказался здесь. «Опять распознание тормозит!» – ругнулся Зорг, в сердцах ударяя по крышке приборного пульта. И тотчас на дисплее промелькнула строчка с результатами данных сканирования. Наступила потрясенная тишина. «Имперский эсминец!» — с восторгом сказал Зорг. «Это же имперский эсминец! Настоящий боевой межсистемник! Мы богаты!» Леви не дал парню порадоваться, чувствительно врезав тому по башке. «Придурок! В том-то и дело, что это боевой межсистемник. А значит, что-нибудь заработать не получится. Нас поджарят быстрее, чем мы сумеем подойти ближе. Попробуй вызвать. Может, там кто-то есть». 10 минут непрерывных передач с предложением помощи не принесли результата. Эсминец молчал, напоминая безжизненный гроб. «Что он делает рядом с астероидным полем?» — спросил Топтун, перегнувшись над спинкой кресла. «И почему энергоактивность почти на нуле? Похоже на спящий режим в дрейфе». «Какая разница?» — злобно прорычал капитан, вспомнивший, что его разбудили. Выходит, все зря, мог бы и дальше спать, не отвлекаясь на пирог, который им не по зубам. «Если по каким-то причинам корабль бросили, то на его борт вполне можно проникнуть», сказал тот, кто раньше занимался потрошением звездолетов. «Разве? Там же целая куча всяких защитных боевых систем. Для нашего буксира хватит обычной турели ближней обороны, работающей в автоматическом режиме». «Это если подлететь на высокой скорости», — ответил Топтун. «Но если зависнуть подальше, не входя в область поражения так называемого радиуса безопасности, то шансы сблизиться вырастают. Подлетим в скафах. Это займет немало времени, но куш того стоит». «В шахтерских скафах увеличенные аккумуляторы», — задумчиво произнес Леви. «Есть встроенные портативные двигатели. Возьмем дополнительные блоки с регенераторами, сможем хоть целые сутки не вырезать из них». Зорг дернул руками, привлекая внимание собеседников. «Спятили? Какая разница, на чем лететь? На буксире или в скафах? Нас по-любому сожгут. Может, у них там просто небольшой ремонт. А тут мы заявимся, спорю на что угодно. Это один из военных кораблей корпорации. Они же сначала стреляют, а только потом смотрят в кого». Топтун покачал пальцем перед собой в отрицательном жесте. «Если двигаться очень медленно, используя круговой вектор сближения, система не воспримет такие объекты опасными, особенно если находиться в спящем режиме, экономя энергию. Я уже встречался с такими случаями. Правда, если на борту Искин последнего поколения, тогда ничего не выйдет». «Это безумие! В твоих словах что-то слишком много «если»!» сказал Зорг все таким же недовольным голосом. «Можем послать вперед какую-нибудь приманку. Начнет стрелять, отойдем обратно и снова вернемся к транспортировке булыжников», сказал Леви, не отрывая взгляда от монитора, где горела заманчивым огоньком сигнатура висящего в пустоте брошенного корабля. Припирались недолго. Возможность заполучить прорву денег за настоящий боевой межсистемник перевешивала все доводы осторожности. Понадобилось 2 часа на сборы и еще 10 на полет в скафах, чтобы подобраться поближе к небывалому трофею. «Какой красавец!» — с чувством сказал Топтун, глядя на стремительные обводы хищного силуэта эсминца. «Имперцы всегда умели строить прекрасные корабли. Даже просто глядя на него, становится страшно. Представляю, какой он в бою». «Надеюсь, этого мы никогда не увидим», — проворчал Леви в микрофон шлема. «Моя шкура мне все так же дорога». «Если в медкапсулах найдем баб, то я первый». Влез Зорг, державшийся чуть позади. «Ты первый пойдешь сейчас, сблизишься и попробуешь боковой шлюз», — ответил капитан, недвусмысленно указывая рукой в направлении видневшейся острой кромки на боку звездолета. «А почему я? Этот Топтун у нас спец по всяким корабельным штучкам. Пусть он и лезет вперед». «Заткнись и делай, что говорят, иначе уменьшу долю, понял?» Еще что-то проворчав, кажется, проклиная все на свете, Зорг, тем не менее, вынужденно полетел вперед. Лишаться существенной доли добычи ему не хотелось. Как ни странно, последний километр старателю в шахтерском скафандре удалось преодолеть беспрепятственно, никак не потревожив систем корабля. А дальше и вовсе невиданное дело. Шлюзовой переход гостеприимно распахнулся от набранного универсального кода, применяемого спасателями для экстренных эвакуаций на терпящих бедствия гражданских судах. «Парни, я зашел!» — сообщил Зорг, стоя в полутемном шлюзовом переходе. Но вместо ожидаемой радости Леви неожиданно скомандовал. «Не нравится мне все это. Открой створки, создай разгерметизацию». «Зачем? Нам же самим придется не снимать скафы». «Делай, что говорю, и не вякай!» Обиженно замолчав, Зорг все же выполнил приказ, запустил принудительную разгерметизацию помещений на борту. И только спустя еще полчаса, убедившись, что внутри все так же тихо, как и раньше, Леви с Топтуном присоединились к товарищу. Вся троица весело пошла в направлении мостика. Но дойти до цели никто не успел. Сделав всего с десяток шагов, старатели замерли на месте, круглыми от ужаса глазами разглядывая небывалую картину. Прямо посредине коридора, в условиях абсолютного вакуума, стоял парень в одном лишь черно-красном комбезе, без каких-либо дополнительных защитных средств. Стоял и улыбался, наблюдая за вторжением на корабль. Нехорошо так улыбался.